Но объяснит ли кто-нибудь, как этот нож полностью мог изменить свою траекторию в воздухе, пролететь над прудом и упасть в кусты футах в 10 слева? Это все, заметьте, после того, как тот, кто его кинул, нанес себе 3 смертельные раны. Не сходится, знаете ли. Очевидно, забыв, что держит газету с неприятным предметом почти под носом Мадалин, доктор Фелл неодобрительно посмотрел на нее. Потом взглянул на Дворецкого. — С другой стороны, как можем сомневаться в зрении этого малого? Он говорит, что Фарнли у пруда был один. Его словам можно найти подтверждение. Натаниэль Барро склонен согласиться, что покойный был один. Леди Фарнли, выбежав на балкон сразу же после всплеска, никого не увидела ни возле пруда, ни поблизости. Нам придется сделать выбор. С одной стороны, происшествие выглядит абсурдным самоубийством, но с другой стороны, к несчастью, это может быть более чем продуманное убийство. Может быть, кто-нибудь соизволит высказать хоть какие-то соображения. Глава 9. Доктор Фелл не получил ответа, да и не ждал его. Некоторое время он, мигая, смотрел на книжные полки, и лишь когда Ноул смущенно кашлянул, Фелл, казалось, пробудился ото сна. — Простите, сэр, это... — Ноул кивнул на нож. — Да, мы так думаем. Его нашли в кустарнике слева от пруда. — Как, по-вашему, это стыкуется с самоубийством? — Не знаю, сэр. — Вы видели этот нож раньше? — По-моему, нет, сэр. — А вы, мисс Дэйн? Хотя Мадалин, казалось, была напугана и шокирована, она спокойно покачала головой и наклонилась вперед. Пейдж вновь залюбовался ее широковатым лицом, чуть приплюснутым носом, который ничуть не умалял ее красоты. Видя ее, он всегда искал каких-то сравнений и эпитетов и находил что-то средневековое в разрезе ее глаз, в полноте губ. В ней все дышало спокойствием. В голову лезли ассоциации с розовым садом. Сентиментальность сравнения была простительна, опять же. — Боюсь, вы понимаете, — почти жалобно произнесла Мадалин, — что я вообще не имею права быть здесь, и что я вмешалась в дело, меня не касающееся, и все же, полагаю, я должна была сделать это. Она улыбнулась Ноулзу. — Не подождете ли вы меня в машине? Ноулз поклонился и вышел, расстроенный и озабоченный. Седой дождь продолжал барабанить по стеклам. — Так, — произнес доктор Фелл, садясь и складывая руки на набалдашнике трости. — Именно вам я хотел задать несколько вопросов, мисс Дэйн. Что вы думаете о словах Ноуэлза? Я имею в виду его мнение о настоящем наследнике. — Думаю, что оно гораздо сложнее, чем вам кажется. — Вы верите тому, что он сказал? — О, я не сомневаюсь в его абсолютной искренности. Вы должны были ее почувствовать. Но он старик. Он всегда был фанатично предан Молли. Ее отец, вы знаете, однажды спас Ноулзу жизнь. А затем юному Джону Фарнли. Я помню, он как-то сделал для Джона коническую шляпу колдуна из синего картона со звездами из серебряной бумаги и всякой всячины. Когда... возникла эта проблема, он просто не мог сказать Молли, не мог, поэтому он пришел ко мне. Они все приходят ко мне, а я пытаюсь помочь им, чем могу. Доктор Фелл наморщил лоб. — И все же мне интересно, хорошо ли вы раньше знали Джона Фарнли? — Я понял, — тут он просиял. — Между вами ведь тогда было юношеское чувство. Она скривилась. — Вы напоминаете мне, что я не так уж юна? Мне 35 лет или около того, вы не можете требовать от меня большей точности. Нет, между нами никогда не было юношеского чувства, правда. Не то, чтоб я возражала, но это его не интересовало. Он целовал меня 1 или 2 раза в саду и в лесу, но он обычно говорил, что ему надоел в моем лице старый Адам, или лучше старая Ева, иными словами, дьявол. — Но вы так и не вышли замуж. — О, это нечестно! — воскликнула Мадалин, покраснев и засмеявшись. — Вы говорите так, словно я всю жизнь просидела в углу у камина в темных очках и с вязанием в руках. —